Павел выждал несколько секунд. Освещение в зале погасло, начался фильм. «Ты лучше представь, как мне странно», – спокойно заметил он. «У меня была отличная сделка. Я собирался на встречу с Оябуном местной группировки Якудза». Якудза. Японская мафия. Оябун. Фигура, соответствующая вору в законе. И в момент, когда я собираюсь звонить связному, на Эйфунг приходит распоряжение, а через минуту на почту билет эконом-класса до Москвы. Что делать? Взял такси, поехал во Флюгхафен. Флюгхафен. С немецкого аэропорт. На данный момент я знаю следующее. Мне в гестапо покажут некий рисунок. Даже не фото, а именно рисунок. Изображение человека. Мне вообще не соизволили сказать, мужчина это или женщина. Так вот, я должен срочно найти того, кто на рисунке. Прервавшись, Павел сделал большой глоток. Скажу честно, более идиотского задания я в жизни не получал. Но платят такие деньги, что можно положить в карман Луну. Или Солнце, или Землю. С этой суммой не проблема. И самое главное, если выполню задание, меня обещали больше никогда не беспокоить. Хочешь посмеяться? Рисунка я пока так и не увидел. Жду доступ. Я давно не был в Рейхе, а бюрократия с тех пор стала еще хуже. Гестапо попросту вязнет в бумагах. Скоро придется заполнять специальный формуляр, если захочешь помыться в душе. Жан-Пьер вздохнул, отпив из стакана, мрачно похрустел кукурузой. Ты сам понимаешь, этого разговора не было. О чем речь? Согласился Павел. Я тебя в глаза не видел и знать не знаю. В эти кресла легко воткнуть микрофон, и тут по факту может быть прослушка, но вряд ли за нами тщательно следят. Прости, но я уверен, руководство гестапо, так же как и я, путается в догадках относительно личности на рисунке, если уж распоряжение отдал триумвират. Триумвират посвятили совсем недавно, заметил Жан-Пьер. А в наш отдел приказ на исследование поступил в позапрошлом году от управления имперской безопасности. Тогда были самые первые случаи. Но месяц назад под Новгородом тайно провели эксперимент. Знаешь, что там произошло? Три человека попали в ментальный специзолятор. Один просто исчез у всех на глазах, как испарился. Я думал, вот он, кошмар. Но, поверь мне, это еще цветочки. Он помолчал и ахнул всю перцовку разом, до дна. «Ух, только это и помогает», — произнес Жан-Пьер чистым, спокойным голосом, без тени заикания. «Сколько раз за последние годы был у логопеда, все бестолку. Но не могу же я, извини меня, на работе 4 раза в день по стакану водки выпивать». «Почему?» — искренне удивился Павел. «Ах, ну да, в тебе же еще французская кровь». Оберштурмфюрер пропустил подколку мимо ушей. Они были дружны достаточно, чтобы позволять себе некоторые фамильярности. Со времен жизни в Берлине, когда оба приняли участие в секретном проекте МГ. С тех самых пор Карасик и заикается.